час за часом уходит. Город шумят дороги, много разных историй поведал мне этот шумный город. Идут бедняки навстречу, тоже идут по своему пути бесконечному. Попросят, не помогу, средний палец как рука помощи, а завтра сам в грязь упаду и попрошу: дайте, сволочи, а мне в лицо средний палец, а не рука помощи. Встречались мне люди добрые, злые, опасные люди. Встречалась любовь, с колен поднимал, пригревал, не любя привыкал, плутал, до слез доводил, а потом отпускал. А потом отпускал. Аборты, аборты. На эту ужасную тему не поет никто в песнях. Но все-таки эти мертвые дети, привязанные ко мне огненной цепью, кое-что весят. Тащу словно кучу камней на плечах своих мертвых детей. Отдаляются цели, до счастья как до луны. Живут люди в соблазне, все люди грешны. Как ни странно, но разум мой не сердце. Как ни странно, но разум мой не сердце. Как ни странно, но разум мой не сердце заново.